В моей палате обычный кавардак. Сосед Саша сосредоточенно слушает бормочащее у него в голове радио и вслух комментирует события. Ему 63, но он все равно Саша. И даже юные медсестры зовут его Сашей. С ним трудно общаться, потому что он тугодум. Вчера я спросил у него какую-то ерунду, сегодня ночью он растолкал меня и порадовал ответом. Вихрастый Мотя сидит в углу и занимается своим любимым делом. Скомканную в комок газету крутит в пальцах, словно загадочный кубик Рубика, и громко читает диковинную тарабарщину из смешивающихся газетных слов. Когда внутреннее радио замолкает, Саша переводит свои внимательные глаза на Мотю и слушает его дикие фразы. Должно быть, в его голове получается совершенно дремучая смесь. Мотя же откровенно счастлив. Подобно Велимиру Хлебникову, он каждую секунду открывает новые слова и созвучия. Чтение его то и дело прерывается трубным хохотом. Но мне сейчас не до смеха. По той простой причине, что постель моя лежит на полу. Веснущатый подросток с непонятным именем Саранг копошится над нею, словно паук над плененной мухой. Чертов поводырь опять затеял казарменные тренировки. «Кто так постели заправляет? Кто?» Заложив длинные, как у гориллы, руки за спину, поводырь расхаживает по палате. «Это, брат, не постеля. Это гульфик в гармошку». Саранг берет в охапку матрас, одеяло и простынь, громоздит на сетку кровати и начинает что-то из всего этого лепить. Поводырь бдительно смотрит на часы и по истечению должного времени прыгает лягушкой к кровати. Брызгая слюной, он орет. «Ты в армии был, шнур долбанный? Тебя постелью заправлять учили? Смотри, как надо, дуб стаиросовый!» Некое подобие вихря обрушивается на мою кровать, и в считанные секунды из одеяла, подушки и простыни сооружается и впрямь нечто образцово-показательное. «Видишь, какая должна быть постель? А теперь все по новой!» Постельные принадлежности опять летят на пол, и Саранг, утирая взмокший лоб, послушно шлепается на четвереньки, возобновляя процедуру заправки. Наверное, в другое время я бы вскипел, но сейчас во мне бродят мощные алкалоиды, и я гляжу на мир с умилением и готов прощать людям многое. Поэтому я отхожу в сторону и присаживаюсь на кровать, безучастной ко всему темнокожей индианке. Не успеваю я открыть рот, как она тут же произносит. «Не знаю». Она действительно не знает того, о чем все ее спрашивают. Почему и каким образом ее положили в мужскую палату и мужское отделение, единственную женщину на 40 с лишним психов мужского пола. Но сегодня я ее спрашиваю о другом, и чуть оживившись, она с удовольствием рассказывает, как, живя в родном городе, но уважая при этом деревенское масло и молоко, научилась перемещаться в пространстве. Способ перемещения, как выяснилось, ей объяснил один заезжий физик. Ученый рассказал, что масса тела может переходить в энергию движения, и надо просто знать расстояние, чтобы не хватить лишку и не переборщить. Словом, любопытная дамочка попробовала, и у нее получилось. После каждого путешествия она теряла в весе всего 2-3 килограмма, что было вполне допустимо. Но в один из роковых дней она решила проехаться чуть дальше, дабы нарвать чудных, никогда ею не виданных кокосов, и оплошала. На энергию движения у нее ушел весь жир и какая-то толика ее мозга. Первое восстановилось довольно быстро, но со вторым возникли серьезные проблемы, в результате чего она и угодила сюда. Тем не менее, загореть в далеких землях девушка успела весьма основательно, за что и получила прозвище индианки. Мы продолжаем светски беседовать, но вскоре дикий вопль заставляет нас прервать общение. Саранг в истерике рвет и полосует мою простынь ногтями, а поводырь, нависая над ним, методично лупит парнишку по затылку. «Учись, гнида, заправлять постелю!» «Все равно заставлю, даже если не хочешь!» «Вы что, братцы, сдурели?» Мотя испуганно натягивает на себя одеяло. Больше в палате никого нет, и я с улыбкой на устах совершаю великолепный прыжок, оказываясь у поводыря на плечах. Поводыря с керосинщиком я немного побаиваюсь. Но что делать, если кромсают мою простынь, если морально увечат невинного? Поводырь ужасающе силен. Один раз я его видел в здешней душевой. Он сидел на лавочке, погрузив ноги в тазик с горячей водой, и, не стесняясь нас, занимался самоудовлетворением. этакий разжиревший приап с гигантским, напряженно подрагивающим фалосом. Отчего-то именно фалос поразил меня тогда больше всего, как бы то ни было, но сейчас я, что есть силы, стискиваю колени и ладонями бью по ушам поводыря. Он не плечист, как санитар Миша, но его сила более жестокая и первобытная, а населяющие его паразиты, должно быть, пережили рекордное количество мутаций, иначе не сделал бы его керосинщик своим главным помощником и телохранителем. Поэтому я бью резко, надеясь вывести этого робота из строя. Первые секунды он ошеломлен и неподвижен, но вскоре приходит в себя, и я начинаю напоминать песика, вскочившего на загривок медведю. Палата кружится перед глазами, и я жулькаю пальцами чужие уши, стараясь усидеть и не сорваться. Удар следует за ударом, и дикий рев поводыря сотрясает пространство. Противник всерьез намеревается расплющить меня о стену. Так я в конце концов и теряю сознание, не выпустив из рук ушей поводыря, все с той же с благожелательной улыбкой на устах. Описать его не так уж просто. Кажущийся высоким из-за обширной лысины лоб поражает неправдоподобной гладостью. На нем нет ни единой морщинки, невыразительные глазки бесцветны и обычно прячутся за очками пенсне. Плечики у него узкие, но жирные. Пальцы кажутся много длиннее из-за крупных, давно не стриженных ногтей. Добавить к этому портрету что-либо более существенное невозможно. Он соглядатый, и как всякий соглядатый, чаще всего невидим. Белый халат солидности этому человеку не добавляет, тем более что ни доктором, ни медбратом он не является. Соглядатая зовут Конрад Павлович, и официально он значится главным администратором нашего не слишком веселого учреждения. За глаза же его зовут Питоном, и откуда возникло такое имечко, я начинаю понимать только сейчас. Он пытает нас током, запрещает проводить голодовки и постоянно проверяет на тестах гулинша, в которых, по-моему, он сам мало что понимает. Значит, вы считаете себя здоровым? Абсолютно. А почему голодали вчера? Обычная профилактика. Я привык. Каждую неделю голодаю по одному дню. Но зачем? Как зачем? Просто чищу организм. После этого я чувствую себя лучше. Голова меньше болит. Если не болит, почему не дружите с Антониной? По-моему, вы ей нравитесь. Почему я должен с ней дружить? Я смущенно кашусь в окно. Мне кажется, это дело сугубо добровольное. Добровольное? Глаза Конрада Павловича становятся абсолютно круглыми. Нижняя губа, совсем как у верблюда, отвисает вниз. И я слышу самый настоящий шип. Сняв свои очечки, Питон бережно принимается протирать их замшей. И все время, пока он их протирает, я слышу все тот же змеиный шип. Не знаю уж, как шипят настоящие питоны и шипят ли они вообще, но этот человек умеет шипеть долго и на одной заунывной ноте. Значит, говорите, добровольное? Шип прекращается, очечки вновь седлают переносицу, точно угадывая в дугообразную багровую вмятинку. И вы считаете свое поведение нормальным? На все 100. А ваше здоровье? Мое здоровье меня тоже вполне удовлетворяет. Если не считать, конечно, нескольких гематом и сломанной переносицы. Но речь, как я понимаю, идет о других вещах. Но разумеется, синяки, переносица – это все пустяки. Дело, как говорится, проходящее. Хорошенькие пустяки. Я осторожно касаюсь опухшей переносицы. Нехорошим словом поминаю про себя поводыря. Ударил меня этот гад крепко. Мог, кстати, убить. Однако повезло. Как в том анекдоте. Попал под поезд и набил синяк. А с поездом что? Да уж ясно, синяками не отделался. Между тем, Конрад Павлович извлекает из кармана платок и шумно принимается прочищать нос. Может, все-таки хватит упорствовать, Петр Васильевич? Подумайте, я ведь вас не о физическом, я о духовном здоровье спрашивал. К нам, знаете ли, просто так не попадают. Вот уж не согласен. По собственному опыту скажу, что к вам можно попасть из-за любого пустяка. У меня, скажем, в практике был такой случай. Шел мужчина на работу и нашел 100-рублевую купюру. Что, сразу 100 рублей? В глазках за очечками проблескивает интерес. Ну да, одной купюрой. Мужчина, конечно, порадовался, кефир купил, сыра с сушками. А когда возвращался домой, снова нашел 100 рублей. Где же это он нашел? Я имею в виду, в каком месте? Питон ерзает на стуле. Интерес его уже самый неподдельный. Оно и понятно. О жадности администратора, потаскивающего из больницы лекарства и хозяйственную мелочь, по палатам ходят легенды. Это не здесь, в другом городе. Но история на этом не закончилась. На следующее утро этот человек отправился на работу и нашел уже 500 рублей. 500? Верно. И увы, именно этой суммы бедолаге хватило, чтобы окончательно свихнуться. Он стал высчитывать, сколько у него будет набегать в месяц, если он научится находить каждый день по 100, 200 или 500 рублей. По дорогам он стал ходить не иначе, как опустив голову. Даже вечерами выбирался на улицы города с фонарем. Денег он больше не находил, а я вскоре вынужден был направить его в стационар. Да, 500 рублей это действительно подарок. Не всем так везет. Питон качает головой. Платком утирает взмокший лоб. Но мы, я вижу, отвлеклись. Кажется, вы хотели поделиться своими горестями и видениями. Не было видений, твердо произношу я. Неужели? Совсем ничего? Мой собеседник недоверчиво качает головой. Может быть, какие-нибудь голоса, галлюцинации, что-нибудь необъяснимое? Ведь наверняка что-нибудь довидели. Я невольно опускаю глаза, и питон немедленно усиливает атаку. Ну-ну, о чем вы сейчас подумали? О ком? Чуть было не поправляю его я, потому что действительно думаю об Осипе. А еще я думаю о прекратившейся языковой чехарде и своем исчезнувшем подъезде. Но такая информация для ушей питона не предназначена. И я изо всех сил сдерживаюсь. Дается мне это непросто. Должно быть, медсестра вколола что-то раскрепощающее. Язык явственно зудит, голову кружит. С одной стороны, хочется послать питона подальше, с другой, так и подмывает поделиться с ним всеми своими тайнами. Поведать про Наталью, волшебным образом превратившуюся в ванну, рассказать про Осипа и свою бывшую работу, поделиться тревогами по поводу свершившегося государственного переворота. Но нужно молчать, и я с нажимом повторяю. Я абсолютно нормален. Можете проверить меня на любом тесте. Желаете, значит, проверки? Я просто на ней настаиваю. Что ж, тогда назовите сегодняшний год, число и месяц. Не колеблясь, выстреливает питон и разом попадает в яблочко. Я открываю рот и снова закрываю. Из всего перечисленного я могу назвать разве что год. Но и он рождает у меня определенное сомнение. Значит, забыли? Так, ну адресочком поинтересоваться можно? Паспорт я ваш, извините, видел. И немало посмеялся вместе с коллегами. Неужели вы сами его изготовили? Питон ехидно улыбается. Ну зачем? Захотелось поиграть с государством в кошки-мышки? Это мой настоящий паспорт. Бормочу я, поскольку молчать уже не в состоянии. Я получил его в районном отделе внутренних дел. Как вы сказали? РОВД. Так это у нас называется. Где это у вас? Немедленно настораживается он. И я вновь прикусываю язык. Ну же, будьте смелее. Я просто желаю вам помочь. Черт бы побрал вашу помощь. И снова он шипит. Неожиданно я вижу, как малиновым цветом наливаются кончики ушей питона. Судя по всему, этот парень умеет заводиться с полоборота. Так как же, Петр Васильевич, состоится у нас разговор или не состоится? Отчего же не состояться? Могу рассказать анекдот? Что-что? Не знаете такого слова? Сочувствую. Так вот, к двум девушкам подходит парень. Спрашивает, сережки нужны? Девушки ему: нужны. А какие? Парень отвечает: один я, а другой сережка. Тоже вот такой парень. Питон смотрит на меня, не улыбаясь. Не дошло? Потерянно произношу я и тут же спохватываюсь. Может, у вас имен таких не существует? Я имею в виду имя Сергей. Почему же? Есть у нас и такие имена. Тогда почему не смеетесь? А почему я должен смеяться? И при чем здесь какой-то Сергей? Ведь вас Петром зовут, верно? Или все-таки как-то иначе? Конрад Павлович смотрит на меня, не мигая, и, кажется, вот-вот снова зашипит. Я стискиваю зубы и молчу. Какое-то время мы сверлим друг друга взглядами, и в конце концов я побеждаю. Конрад Павлович выпячивает губу и снова шипит. «Рассказать еще анекдот?» Осторожно предлагаю я. «Не надо». «Ага». Я киваю. «Смеха, значит, не понимаете? Юмора боитесь?» «Зубы заговариваете?» Конрад Павлович неприятно улыбается. «Что ж, так и запишем. Только ведь мы, уважаемый, навели о вас кое-какие справки. Дутая ваша легенда. Не по адресу, о котором вы говорите. Не в центре, куда вы, по вашим словам, направлялись, а вас ровным счетом ничего не знают. Вы, милейший, не врач, и быть им не можете. Кто же я, по-вашему, кандидат-консул? Да нет, дорогой мой, вы, судя по всему, писатель». Не показывая зубов, Питон улыбается. «И писатель, надо сказать, довольно аполитичный». «С чего вы взяли?» «Да с того, что мы просмотрели прозу последних лет и обнаружили в печати около 20 ваших вещей». «Да ну!» «Я действительно удивлен. Хотите, чтобы вам доставили журналы с книгами?» «Разумеется, хочу». «Хорошо». Питон кротко кивает. «Со временем мы это устроим. Тогда, надеюсь, вы станете более сговорчивым. Я все еще не могу привыкнуть к мысли, что у меня имеются собственные печатные издания. Видимо, здешние метаморфозы все еще продолжаются». «И что же, там стоит мое имя?» «Разумеется, нет. Вы прятались под псевдонимами. Но наши стилисты тоже не зря хлеб едят. Сумели разобраться». Питон снисходительно скрещивает на груди руки. «А вы знаете, дрожайший Петр Васильевич, что в Умервиле одна из ваших повестей получила бриллиантовую ветвь?» «Впервые слышу». «И про Умервиль и про ветвь?» «Ясно. Значит, собираетесь запираться и дальше». Питон умиротворенно кивает. «Тогда, может быть, расскажете, что вы таскали с собой в дипломате? Неужели очередную рукопись?» «Возможно». Припомнив о своей жутковатой повестушке, я чуть было не рассмеялся. Вот было бы забавно, если бы администратор психлечебницы ознакомился с моим трактатом о паразитах, управляющих людьми. Если фантастики с юмором у них здесь нет, легко предсказать, каким бы выводом он пришел. «Что ж, если говорить вы не хотите, подождем до вечера. Сдается мне, что-нибудь вы снова увидите». «О чем вы?» «Ну, это, я думаю, вы сами мне скоро расскажете. В наших коридорах, знаете ли, много что можно увидеть». Питон хитровато щурится. «А уж тогда попрошу сразу ко мне». «Разумеется, без очереди». «Собираетесь снова меня колоть?» «Боже упаси». «Никаких уколов». Он протестующе машет руками. «Чайком угощу, пирожными». «Я не ем пирожных». «Снова пытаетесь голодать?» «Ой, напрасно, Петр Васильевич. Жизнь вкусная вещь. И вы столько всего упускаете. Надеюсь, свое главное я все же не упущу». «Не будем спорить. Идите отдыхайте, Петр Васильевич. Уверен, к этому разговору мы еще вернемся». На лице его мелькает дьявольская усмешка. «Не вернемся», заверяю я его. «Запомните, я абсолютно нормален, и, кстати, на звание кандидата-консула я ни в коей степени не претендую. Всегда ненавидел королей, императоров и президентов. Так и передайте вашему начальству». Выйдя из кабинета, я звонко припечатываю ладонью по лбу. «Я на крючке у Питона, это ясно. А потому надо быть бдительным и еще раз бдительным. Если я хочу уцелеть, я просто обязан вернуть свое время, иначе команда Питона меня попросту сожрет. Предпринятые усилия не проходят даром. Звуки обретают пространственное звучание, мельтешение перед глазами уступает место ясным и четким образом. Ко мне снова возвращается мое время. Даже не скажу точно, бодрствовал я или нет. Это была какая-то злая полудрема, этакое подобие ночи, сопровождаемой вереницей недобрых снов. Я видел пожары и видел движение грузных, раскрашенных в крысиный камуфляж танков. Вокруг царили черные горы, и черный дым плотно перекрывал облака. При этом временами я ощущал себя сидящим на массивной танковой башне возле пулеметной турели, временами дорогой, которую массировали тяжелые гусеницы, а временами легким облаком с философской скорбью, взирающим на ползущие внизу бронированные колонны. Я очень хотел заснуть, по-настоящему, но как я ни старался, у меня ничего не получалось. Между тем, никогда в жизни я еще не хотел с такой силой забыться, сдать разум на хранение, сложить руки над головой и нырнуть в темный омут. Часиков этак на 10 или 12, но, увы, сна по-прежнему не было, а было одно сплошное царство Волгаллы с его бесконечной полуболью и полудремой, с размытой неясностью всех ощущений. Наверное, именно в этом состоянии я отчетливее всего начинал чувствовать их в себе, тварей, о которых писал в своей абсолютно нефантастической повестушке. Они выбирались из своих нор и закоулков, проникали в кровь и брали в осаду мой мозг. В иные часы мне начинало казаться, что и осады уже никакой нет, что, подобно большинству людей, я уже завоеван и порабощен. Как бы то ни было, но даже эту зыбкую мою полудрему мои недруги умудрялись дробить в мелкие осколки. В очередной раз, когда, подобно сомнамбуле, я стоял в очереди за обеденной баландой, на меня набросился с кулаками кудряш. Драка мне была сейчас совершенно ни к чему. Если разобраться, я и без того выглядел неважно. Из ноздрей, словно маленькие бивни, торчали тампоны турынд. Под глазами набухали синюшные мешки. Но, видимо, администратору этого показалось мало. Во всяком случае, я ничуть не сомневался, что очередной конфликт подстроил мне именно он. На этот раз кудряш бил меня из-за фили. Видимо, с подначки питона кто-то стукнул ему насчет наших тайных бесед. Вот он и вспылил. И ведь метил подлец точно по моему разбитому носу. Мог, если подумать, навсегда изуродовать. Наверное, это и было его целью. Ворвавшись в столовую, он оттолкнул в сторону замешкавшегося Мотю и без всяких прелюдий метнул свой костистый кулак мне в лицо. Но верно говорят, что забитого двух небитых дают. А может, сработали давние рефлексы фехтовальщика? Так или иначе, но даже в своем полусонном состоянии бросок недруга я учуял вовремя, а потому голову успел отдернуть. Кудряш попытался меня пнуть, но и ногу его я юрко пропустил мимо. В итоге этот стервец угадал по чужому столику, и брызнувшая вверх лапша разлетелась по всему залу. Третий удар был уже мой, но я, в отличие от кудряша, угодил куда следует. Зубы противника звучно щелкнули, и он грузно запрокинулся на перепачканный пол. На спину мне кто-то прыгнул из его дружков, но в эту минуту в свару своевременно вмешался санитар Миша. Литым корпусом он вбурился в гомонящую толпу, без особых усилий расшвырял нас в стороны. Конфликт таким образом погасили. Облепленных лапшой участников увели из столовой в душевую, где заставили тщательно умыться и переодеться под бдительным оком питона. Очечки его при этом торжествующе поблескивали, и было ясно, что глупой этой стычкой он надеялся меня всерьез запугать. «Как самочувствие, мсье писатель?» — шепнула мне. «Видений еще не было и не будет», — пообещал я. «Вы так в этом уверены?» «Абсолютно». «А как насчет музы? Или вы предпочитаете видеть Пегаса?» «Это уже не ваше дело». «Ну-ну», — Конрад Павлович зловеще улыбнулся. «Скажу честно, с вашей рукописью имел счастье ознакомиться. Не то чтобы увлекся, но полистал». Администратор неожиданно подался ко мне всем телом, недобро подмигнул правым глазом. «Опасно подкрадывайтесь, мсье писатель». «Ой, опасно. Решили верно, что приблизились к величайшей из мировых тайн?» «Почему бы и нет?» «Да потому, милейший, что тайны здесь нет. Ровным счетом никакой». Конрад Павлович вольно расправил жирные плечи, энергично закрутил в пальцах остро отточенный карандаш. «Мне почему-то сразу представилось, что этим самым карандашом он мучает вечерами наиболее беззащитных из пациентов. Колет, небось, в грудь и колени, угрожает выткнуть глаза. Страшная эта вещь, отточенный карандаш. Секрет Поли Шинеля, слыхали о таком?» Администратор язвительно улыбнулся. «Вот и здесь то же самое. Все знают и все молчат, потому что давно привыкли. Может быть, и привыкли, но не смирились». Я, протестуя, замотал головой. «Человеческий глаз действительно имеет свойство быстро засоряться, но вы не очень-то на это рассчитываете». «Отчего же?» «Да от того, что человеку всегда можно предложить чистый платок. Можно, наконец, попытаться промыть его глаза, и тогда истина воссияет перед ним во всей ее первозданной чистоте». «Какие словеса, какой пафос!» Администратор мелко захихикал, даже изобразил ладонями беззвучный аплодисмент. «Нет, батенька, не будет вам никакого промывания. И никакой истины не будет. Неужели вы полагаете, что мы не бдим? Неужели думаете, что мы пустим ситуацию на самотек? Разумеется, нет. Все давно под строжайшим контролем. Даже основные мировые партии, сами того не ведая, подчиняются нам. И медицина под нами, и военщина, и даже пищевая индустрия. Ну а то, что опасно, мы строжайше и повсеместно запрещаем. И гипертермию, и проруби, и всевозможные диеты, а уж любители лечебного голода мы просто извели как класс. Попробуйте-ка заявить во всеуслышание о том, что вы увлекаетесь голоданием, и вас попросту забросают камнями. К Конрад Павлович широко улыбнулся. «Люди, дорогой мой Петр Васильевич, никогда не любили белых ворон. Но они не любят и вас. О, это все крайне абстрактно. Что они о нас знают, если разобраться? Да в сущности ничего. И потом, чтобы уметь не любить, нужно знать точный адрес. Кого, за что и в каких, извиняюсь, чувственных пропорциях. Однако подобной информацией люди, увы, не располагают. Пока не располагают». Глазки питона тотчас сузились. Глядя на меня, он мечтательно пропел. «Мечтаю еще разок проверить вас на таблицах Гулинша. Всегда к вашим услугам», – строптиво выговорил я, и в ту же секунду разглядел за спиной администратора быстро разбухающую тень. Это было столь неожиданно, что рот мой сам собой приоткрылся. «Что-нибудь не так?» Охотничьим нюхом, уловив неладное, питон впился в мое лицо глазами, медленно обернулся. «Что-нибудь узрели?» «Ничего», – выдавил я из себя. «Все нормально». «И халат не жмет?» «Не жмет». Я машинально провел рукой по груди. Новое больничное одеяние действительно сидело как влитое. На этот раз угадали размер точно. Между тем, тень продолжала стремительно расти. С пола она, изломившись, заползла на стену и, повернув голову, ощерилась неприятным оскалом. Улыбался питон и скалилась его тень, прорезь рта которой, вопреки всем законам физики, становилась шире и шире. Кудряша за моей спиной уже выводили из душевой. Он что-то бубнил себе под нос и сыпал в мой адрес проклятиями. «Что ж, Петр Васильевич, идите», – напутствовал меня Конрад Павлович. «Но помните, вы не кандидат-консул. Вы всего-навсего писатель. И лучше, если вы обратитесь к менее ядовитым темам. Пишите о масонах, о нацизме, о религиозной нетерпимости, наконец. Здесь вас наверняка поймут, а может даже одобрят. А нас не надо. Сядете только в лужу». Устало вздохнув, я посмотрел питону прямо в глаза. С неодолимой силой вдруг захотелось брякнуть этому человеку что-нибудь обидное. «Я давно хотел вам сказать...» «Ну-ну, вам следует знать, что в этом пенсне вы очень похожи на Берию. На Лаврентия Павловича?» Питон не без довольства улыбнулся. Как это ни странно, но сравнение пришлось ему по вкусу. «Что ж, я над этим подумаю. А вы подумайте над собственным статусом. Память вас покинула, но мы обязательно поможем вам ее вернуть. Было бы, как говорится, желание. Итак, до скорой встречи». Развернувшись, администратор двинулся к выходу. Я промолчал, отсчитывая про себя эхо его шагов. Дождавшись, когда дверь за питоном закроется, прыжками устремился в противоположном направлении. Помещение душевой было сквозным, и уж лучше лишний раз столкнуться с кудряшом, нежели ступать по следам этого эскулапа. Страшноватая тень питона меня всерьез напугала. Ноги мои юзом прошлись по полу, и нахмурившись, я торопливо огляделся. Там, где только что находилась дверь, теперь поблескивала кафельная плитка от пола и до потолка. Я смотрел и не верил своим глазам. Дверь пропала, и это могло означать только то, что бред мой снова возвращается. Стальным обручем страх стиснул сердце и обожгла безрадостная мысль, что пакостник питон словно наперед предвидел все мои проблемы. Оттого верно и улыбался. Но как он мог такое сотворить? Ведь не было никаких уколов, не было и все тут. И к завтраку я не успел притронуться, и чая не пил, но галлюцинации, тем не менее, явились. Как бы то ни было, но зрение со слухом не внушали больше доверия. Видимое напоминало экран компьютера с некой вздорной игрой, где не было ни особой отчетливости, ни твердых правил. То есть правила, возможно, и были, да только я о них не имел ни малейшего понятия. Силясь найти дверь, точно слепой, я шарил ладонями по скользкому кафелю, и скрежетал зубами. Ощущение было таким, словно я гладил чешую огромной рыбины. Тело ее было теплым и явственно подрагивало под руками. А еще чуть погодя, боковым зрением, я заметил шевеление в соседней кабинке. Я знал, что смотреть туда не следует, и все-таки не выдержав, повернул голову. В кабинке под тонкими струями душа плясало и извивалось змеиное тело зеленовато-желтой мурены. Должно быть, от удовольствия она распахивала временами пасть, глотая воду, демонстрировала мне острые нечистые зубки. Я поспешил отвернуться. Вот вам и еще одна галлюцинация. По крайней мере, явью это быть никак не могло. В противном случае, зачем рыбе мыться под душем? То есть, если ее туда кинуть, в садке или специальной ванне, то конечно. Но ведь здесь-то никакого садка нет. Мысли снова начинали путаться, и я еще интенсивнее зашарил по скользкому кафелю. Ощущения меня безжалостно предавали, но оставалось ее величество логика. Ведь именно сюда вышел санитар Миша, еще и кудряша за плечо придерживал. Значит, надо только угадать пространство и со всей силы толкнуть или потянуть на себя. Хотя за что тянуть, если нет дверной ручки? Жуткая боль пронзила икру, и, подпрыгнув на месте, я стремительно обернулся. Разумеется, это была она, проклятая Мурена, чертова рыбина, уже извивалась возле самых ног, явно примиряясь для очередной атаки. Я покосился на кровоточащую ногу. Чуть повыше щиколотки красовались темные дырочки от зубов, этакий ровный полуовал. Крови было пока немного, но я не заблуждался. За первым укусом мог последовать второй и третий. Да и что стоит этой твари опробовать крепость своих зубов на иных частях моего тела? «Ты не бойся, они тут не ядовитые», – пробормотал кто-то за спиной. «Если и был какой яд, то весь давно выкачали на лекарство». Я в ужасе обернулся. Из душа выглядывала голая Антонина. Совершенно не стесняясь, она мылила себя мочалкой, ладонями звучно пришлепывала по гладкому телу. Широкий рот медсестры был растянут в неестественной улыбке, а при виде гигантских, не Влад покачивающихся грудей, мне стало дурно. Я вдруг представил себе собственную шею, зажатую как в тисках, между этими полушариями, и довольно реалистично вообразил близкое удушье. Еще мгновение, и на уровне пупка Антонины начала набухать еще одна пара безразмерных грудей. Что-то следовало срочно предпринять, и, перепрыгнув через блестящее тело рыбины, я скакнул под душ. Лихорадочно принялся выкручивать рукояти. Вот так. Горячую по часовой, холодную против. Душ, по счастью, работал, и целый водопад морозной воды накрыл меня с головой. Я зарычал, удерживая себя на месте, и в конце концов добился того, чего хотел. Хмель из головы потек невидимыми струйками, и Мурена на глазах стала растворяться в воздухе. Вскоре и пропала голая Антонина, а еще чуть погодя, среди сплошной кафельной стены призрачно проступил дверной прямоугольник. Это и было ответом на все. Снова галлюцинация. Самое обыкновенное. Значит, питону вновь удалось меня отравить. Не дожидаясь окончательного прояснения мыслей, я спринтерским броском ринулся к двери, вынес ее плечом и понесся по коридору на родной этаж. Дудки, братцы-логопеды и невропатологи, не дождетесь капитуляции. Сначала надо меня догнать, а бегать я, по счастью, еще умел. Оттолкнув с дороги какого-то толстяка, я одолел лестничный проем и распахнул остекленную дверь. «Ну куда бежим, торопимся?» Передо мной снова стоял кудряш, широкоплечий, с чуть отставленными в стороны руками. Выглядел он вполне натурально, только вот с лицом у него творилось нечто ужасное. Губы уродливо кривились, и наружу прямо на глазах прорастали носорожьи клыки. Один глаз, двигаясь мокрой улиткой, медленно перемещался к уху. Второй то и дело закатывался под века, выворачиваясь каким-то красным мясом. Или мало показалось в первый раз? «С дороги, чучело!» Я шагнул вперед и, что есть силы, ударил кудряша кулаком в горло. Словно копье, моя рука пронзила шею кудряша и провалилась в пустоту. Еще один из местных развеселых фокусов. «Тебе это даром не пройдет!» Глаза кудряша глядели на проткнувшую его руку с яростной озадаченностью. «А что ты мне сделаешь? Что?» Меня уже трясло, голос срывался на визг. «Ты же ничто, понимаешь? Ты же пустота, вакуум!» Я сделал еще один шаг и прошел сквозь тело кудряша целиком. Он еще продолжал бубнить у меня за спиной, но я уже приближался к палате. С испугом косясь на меня, в сторону отшатнулся Толик Маркиз. Видок у меня, верно, был еще тот, а сумасшедшие они тоже люди и тоже боятся. Вчера я был нормальным, и Толик Маркиз с удовольствием рассказывал мне про свою войну с крановыми прокладками и уплотнениями. Сегодня он предпочитал со мной не общаться. Да и сам я не стремился к общению с собой. Мое время вновь пыталось меня покинуть. Меня гнули как гвоздь, как железную скобу, а я продолжал сопротивляться. Главное было не спутать реалии с выдумкой. Моей, заметьте, собственной выдумкой. Что было особенно обидно. Не кто-нибудь, а я сам изобретал и выпускал в свет тех или иных фантомов, от которых мне же приходилось потом шарахаться. Рождал я их не по своей, разумеется, воле, но это ровным счетом ничего не меняло. Впрочем, надежды я не терял. Говорят, некий Полуэктов, не знавший теоретических разработок Кеплера, угодив в больницу, создал свои собственные законы. Я на открытие физических законов не претендовал, но мне следовало разобраться в материях не менее запутанных. Поэтому, наблюдая за Митей, Толиком и дедулей Хиромантом, я старался придерживаться общих правил поведения, забыв на время об экспромтах и какой-либо инициативе. Тщательно следя за мимикой своих соседей, я и на окружающие старался глядеть их глазами. По мере возможности, я пытался игнорировать и разгуливающих по больничным коридорам многочисленных монстров. При этом я продолжал осторожничать. В столовой не пользовался солонкой и горчичницей, то и дело менялся мисками с соседями, каждые 5 минут пересаживался за чужие столики. Тем не менее, кошмары шли своим чередом, и силы мои стремительно убывали. Впрочем, одним питоном беды мои не исчерпывались. Успевали гадить и свои же сопалатники. Тот же керосинщик, улучив минуту, подкрадывался к моей койке и, словно отравитель отца Гамлета, вливал мне в ухо жгучий керосин. От дикой боли я пытался проснуться, но и проснуться толком не мог. Над головой, неведомо откуда, намерзал лед, и я бился о шероховатую поверхность макушкой, не в силах прорваться к воздуху и свету. Спасти меня пытался дедок Филя. Именно он, подойдя однажды ко мне в столовой, суповой ложкой быстро написал на поверхности каши какое-то слово. Едва я успел прочесть его, как та же ложка перечеркала написанное, смешав перловое варево в единый мучнистый водоворот. Он написал слово «халат», но я снова ничего не понял. Сказать по правде, я и понимать особенно не пытался, поскольку справа от меня расположился багроволицый упырь, а на разлапистой люстре, свесив вниз крысиные хвосты, сидела дюжина маленьких птеродактилей. Впрочем, в столовой было еще относительно спокойно. Обилие чавкающих пациентов не давало возможности разгуляться миру ирреальному. Настоящие страсти начинались в палате. В углу, где на украшенной железными кругляшами кровати почивал гроза дурдома керосинщик, обосновался гигантский кальмар. Часть его розового пупырчатого туловища скрывалась под койкой, а часть, неведомым образом, срасталась с насупленным хозяином кровати. Не дать не взять головоногий кентавр Атлантиды. Глаза с добрый волейбольный мяч, клюв позаимствован у слоноподобного попугая. Утыканные белесыми присосками щупальца тянулись во все стороны, кольцами свиваясь вокруг привинченных к полу ножек кровати, эластично дотягиваясь до самых уголков палаты. Разумеется, за этими скользкими живыми шлангами я следил во все глаза. Самое паскудное начиналось, когда холодные щупальца бесцеремонно пытались проникнуть под мое одеяло. Приходилось подтыкать постель со всех сторон, превращая спальное ложе в подобие кокона. Кроме того, каждые 5 минут я скороговоркой бубнил про себя, что все окружающее неправда, что все это происки подловатого питона. Увы, сознание балансировало на зыбкой паутинке. Я сам себе не верил, и выморочный аутотренинг помогал неважно. Я был один против всех, и поражение мое было не за горами. Единственное, в чем я еще не сомневался, это в необходимости жизни как таковой. Потому и терпел атаку признаков, потому и шел на соглашение с самим собой. Если людям даруется рождение, значит, это действительно зачем-то нужно. Высшее не высшее, но цель есть, а значит, имеется некое подобие ответа на все земные вопросы. Конечно, покончить с ужасом одним махом было крайне заманчиво. Возможно, этого от меня здесь и ждали. Но я терпел, выдумывая для себя спасительную философию. В самом деле, кто сказал, что в этом мире, везде и всюду, нас должны преследовать радость и счастье? Кто сказал, что счастье – наш главный ориентир? Человек рожден для счастья, как птица для полета. Фраза столь же красивая, сколь и нелепая. Десятки раз я объяснял это своим пациентам. Теперь же втолковывал самому себе. Незачем культивировать химеры, незачем врать и лицедействовать. Живем, чтобы жить. Мучиться сомнениями, рыдать, ссориться, работать и терпеть. Что же касается радостей, то это попутно. В паузах между плачем и потом. Потому что без труда, терпения и слез Любое счастье превращается в идиотизм. Вот вам и вся философия по большому счету. Надобно пережить войну – переживем. Как переживем и коммунизм с глобализмом. Как голод с сумой. И этих проклятых ракообразных, что с костяным перестуком царапают половицей меж бесчисленных щупалец кальмара. Вскоре после обеда в палату заглянул дедок Филя и не без радостной улыбки сообщил, что кудряш таки загнулся, умудрившись заглянуть за ужином вилку. Таким образом, пророчество хироманта сбылось. Однако сообщение мы восприняли без лишнего ажиотажа. Не выразили ни горести, ни восторга. Наверное, более других был поражен своим сбывшимся предсказанием сам дедок. И ходить по больнице он уже свободно отучился, а потому, поворочившись на койке, украдкой поднялся и вновь залез в тумбочку. Меня же новость о смерти кудряша практически не задела. Да и какое мне было дело до забияки кудряша, когда именно в эту минуту возле моей койки два здоровенных краба раздирали на части визжащую крысу. Зрелище было кровавым, и слова дедули о кудряше заволакивало туманом более близкой жути. Впрочем, мимо моего сознания они, как видно, не прошли. Вскоре в палату наведался сам покойный кудряш. Был он весь какой-то синий, а в мертвых руках держал большую тарелку, на которой копошился багровой расцветки, вероятно, побывавший уже в кипятке, рак. Злополучная вилка торчала у кудряша из шеи, но выдергивать ее он не спешил. С усмешкой оглядев обитателей палаты, он подмигнул мне и преспокойно уселся на дремлющего поводыря. Призраки народ легкий, а потому спящий даже не пошевелился. «Ты-то меня видишь, верно?» Неестественно синяя рука покойного, словно котенка, погладила ползающего по тарелке рака. Я отвел глаза в сторону и напустил на себя отсутствующий вид. В подобных ситуациях я начинал уже кое-что понимать, а потому разговорчивым призраком не потакал. По опыту знал. Заговоришь с одним, мигом налетят другие, а налетев совместными усилиями, отдерут такие слипшиеся ресницы третьего уснувшего глаза. Вот тогда действительно увидишь и ужаснешься. «Чего ты в стену-то смотришь?» Кудряш соскочил с посапывающего поводыря. «Ты же видишь меня, урод, знаю, что видишь!» Заводной парень, он и после смерти не собирался успокаиваться. Однако я продолжал не видеть его, упорно продолжая играть в свою игру. Результат не замедлил себя ждать. Краем глаза я подметил, как силуэт кудряша мало-помалу начал бледнеть. Еще пара томительных секунд, и кудряш исчез. Одна тарелка с ракообразным только и осталась, но это уже было не страшно. К ракам я уже попривык, с некоторых пор в нашей палате их поселилось сотни две, не меньше. Так что один единственный, да еще побывавший в кипятке, погоды, конечно же, не делал.